По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонри Ньюс, гражданские и общественные организации, в том числе Сеульская организация «Единая нация», 8 августа устроили пресс-конференцию в Сеуле у здания Министерства иностранных дел. В адрес Министерства обороны и иностранных дел они предъявили письмо протеста, где требуют аннулирования соглашения об обмене военными информациями с Японией. Адресанты назвали данное соглашение, заключенное с Японией по распоряжению Пак Ын Хе, незаконным и неравноправным, и потребовали от нынешнего правителя придерживаться правильной позиции насчет требований населения, подвести итоги под грешным прошлым Японии и не допустить ее ремилитаризацию.